Вечером нам удалось посмотреть, как гиеновые собаки отмечают возвращение с охоты. 8 собак лежали перед своей норой, в это время прибежала, высунув язык, 9-я. В знак приветствия она потерлась о каждую из 8, потом отошла в сторону, очистила кишечник и только после этого легла рядом со всеми. Одна за другой вернулись еще 4 собаки, и каждая проделала тот же обряд. Очевидно, не всегда так водится, просто раньше нам не приходилось этого наблюдать. Мы догнали Наби Хилл и направились домой. Мы, заметив прайд из 8 львов, остановились. Тотчас к машине подбежал молодой лев, сел около нее и стал нас разглядывать. Он был поразительно похож на Джеспы. Может быть, это наш львенок и есть? Но у него не видно шрамов, и выражение морды другое. Все-таки нам хотелось проверить это получше, однако пора уже было возвращаться в Сиронеру. На следующий день мы вернулись на Абихил рано утром. Прайд был почти на том же месте. Все мирно дремали и даже не взглянули на нас, и, видимо, были слишком сыты. Только молодой лев опять подошел к машине, проявляя такой добродушный интерес, что мы снова начали сомневаться, неужели это Джеспа? Интересно, как он отнесется к миске, в которую мы налили львятам рыбий жир? Полное безразличие. Вскоре остальные осмелели, они затеяли игру возле машины. Тут мы окончательно удостоверились, что это не дети Эльсы, а вообще-то самый крупный во многом напоминал Джеспы. Пока взрослые отдыхали, набирая сил для ночной охоты, он охранял прайд. Убедившись, что нас нечего опасаться, львенок улегся рядом с отцом и положил голову на лапы. Остальные уже давно уснули, а он все следил за нами сквозь полуприкрытые веки. Мы потеряли надежду найти хромого льва, а непременно хотелось увидеть его и убедиться окончательно, что это не Джеспы. И вдруг он попался нам у одного водоема. Товарищ был с ним. В сторонке лежали еще 2 молодых льва с короткими гривами. Этакий холостяцкий квартет. Может быть, здоровье помогает калеке? Когда мы приблизились, он встал, но тут же осторожно опустился снова. Ему явно было трудно опираться на больную ногу. Мышцы его задних ног высохли, сам он весь тощий, глаза страдальческие. Мы сразу поняли, что это не Джесп. Но кто знает, может, и наш ребенок сейчас выглядит не лучше. Хорошо бы застрелить для этого бедняги антилопу, но нам запретили подкармливать львов. Мы оставили его в надежде, что друзья о нем позаботятся. Подходила пора покинуть Серенгети на 2 месяца. К этому времени мы основательно изучили львиное население на Абихил, и я решила последние дни провести в долине львят. Все животные возвратились на старые места, дичи везде было вдоволь, и мы удивились, встретив в конце долины 3 львиц с 4 львятами. Этот край мы хорошо знали, прежде он обитал в 65 километрах отсюда. Конечно, за 3-4 недели они вполне могут пройти и больше, но львы порядочные лентяи. Что же их заставило совершить такой переход, когда нет недостатка ни в воде, ни в пище? Старый участок они хорошо освоили, вряд ли их могли прогнать другие львы. Возможно, их выжили мухи ЦЦ, которые там развились за время дождей. Нас это очень занимало, ведь мы хотели понять, куда могли уйти наши львята. Джорджу казалось, что их потеснили другие львы. Мне же думалось, что тут виноваты мухи ЦЦ и наводнения. Последний пример как будто подтверждал это. В устье долины на высоких пальмах по берегам реки созрели крупные с яйцом страуса оранжевые плоды, между которыми свили гнезда изумрудно-зеленые попугаи, удивительно красивые в полете. На скалах поблизости стая бабуинов занималась своими делами, самцы постарше сидели особняком, самки кормили малышей, приводили в порядок свой мех, шлепали озорников. На обратном пути мы приметили кружащих в небе грифов. Подъехав к тому месту, мы увидели 2 львов возле туши буйвола. Не будь они слишком взрослые, мы бы приняли их за Гупу и Джеспы. У светлогривого была длинная узкая морда, золотистые глаза и добродушное, полное собственного достоинства выражение. Вылитые Джеспы, а более темный косил, совсем как Гупа. Им было года по 4. Уже перед самым лагерем мы остановились, заметив необычную обезьяну, которая высунулась из листвы, чтобы посмотреть на нас. По рыжеватой шерсти и длинному хвосту можно было понять, что это красная мартышка, занятный вид, который редко встретишь в Восточной Африке.